спокойно, ну представьте, вы живете в коммунальной квартире. Сосед немножко обзорный, а от родителей осталась квартира. Вы можете туда переехать? Нет. Ой, мы сейчас начнем играть в игру, если бы вам не да. То есть будет какая-то рекомендация, которая по какой-то причине не может быть использована. То есть у вас, на мой взгляд, возможностей для маневра достаточно. То есть если вы хотите эту ситуацию повесить, хотя я бы лично проконсультировался с юристом, то есть размер кредита. Если я куда-то съеду, ему это еще будет выгоднее и удобнее. Что я ему оставляю квартиру со всем содержимым, он вообще живет припеваючи. А я куда-то ухожу. Я имею в виду по поводу развода. Понимаете, ну, здесь надо, может быть, пожертвовать, я не знаю, там, миллионом, может, еще чем-то, если есть недвижимость, отсудить то, что вам положено, и бог с ним. Ипотеку он по-любому будет выплачивать, потому что, если вы говорите, ему 2 года осталось выплачивать, он большую часть уже, по идее, выплатит. И, а сейчас у него заберут, он вообще назад ничего не получит. У него квартиру не заберут. Просто... Получается такая ситуация. Если мы сейчас разводимся, то половина его долга переходит на меня. Да, я понимаю. Но есть же недвижимость еще другая. Отдать и отдать это душу. Пока я все это отсужу, а кредит-то идет. Пока я у него все это отсужу. Здесь очень пусто. Но вы можете в конце концов кредит вообще не платить. Пока вы его отсуживаете. Ну, то есть он никуда не денется, эту квартиру все равно надо будет. Решение, что давайте. Ну, это прерогатива юриста. Ну, вот, на мой взгляд. Я сюда лезть не хочу. А с ним, ну, знаете как, здесь должна быть какая-то доброжелательность. У вас же сейчас есть желание отомстить. Ну, есть. Да. Поэтому вы напряженно на него смотрите. Если вы будете на него нормально смотреть, ну. Нет, не сам, ну, может, и не убежит, но, во всяком случае, знаете, вы будете в каких-то нормальных там отношениях. А у нас как-то там на день рождения поздравляет, что-то говорит, нет? Ну, иногда. Последний год говорил? Да. 8 марта. Да, он мне оставил подарок на столе. Ну, знаете как, раз уж, если вы вынуждены, да, вот... Нет, он оставил мне на 8 марта подарок на столе и ушел на мой прошлый день рождения. Он приехал с продуктами и накрыл стол. И сказал, а почему нет гостей? Я говорю, потому что я никого видеть не хочу. Ну, знаете как, если вы... Он как бы... Ой, Оль, давайте так. Совместное существование, что-то правильно, там пытается. Вы, ну, так пытается, так идите навстречу. Скажите спасибо. Сделайте ему подарок на 23 февраля. Какой-нибудь кокарду, которой нужно играться в песочнице. Но если, знаете как, если мы уж вынуждены жить вместе, да, с кем-то, то мне кажется, лучше жить в нормальных отношениях, чем все время жить как на войне. То есть представьте такую ситуацию, что, предположим, в вашей жизни появился какой-то новый мужчина, и вы хотите с ним жить, вам какая ситуация? В какую квартиру вы пошли? Вот, у вас новый мужчина, ну, представьте, не знаю, и муж, вот этот, с которым вы хотите развести, вот этот вот полковник в форме, предположим, ваши действия, что вы бы сделали? Вот сейчас, что вы будете делать? Если полковник, ну, предположим, муж, то выгнали бы мужа. Что сделать? Да, как родители? Нет, если бы был кто-то, тогда пошло. Нет, а если нету полковника, предположим, он... где-нибудь там в Владивостоке, не знаю, далеко. Квартиры нет, квартиры. Виртуальный полковник. Да, это полковник. Я более реальная. Ну, а у вас как-то чувствуете, хотите быть с этим полковником? У вас есть жилье, где жить? А, давайте, Виталий, я предлагаю, знаете как, Уля много чего сказала, то есть решение ваше, то есть у вас есть ряд решений, которые можно применить. Если вы хотите с ним наладить отношения, то тогда не надо ему мстить, надо идти навстречу. Он не хочет налаживать отношения. Нет, ну он же делает какие-то, понимаете, надо ловить какие-то поползновения в это. Не так, он что... Он прекрасно понимает, что ему нужно существовать в моей квартире. Зачем? Как-то жить, а ему так удобно. Ему жить просто негде. Ну, если он бизнесом занимается, он не хочет, а у него он не хочет деньги напрягаться, есть? Он не, да, у него есть деньги, но он не хочет напрягаться и тратить их на съем квартиры, на какую, ну, не хочет. Вот. Не, ну, я не думаю. Это, вот, Оль, если, если честно, вот мое мнение, что вы не против наладить отношения, просто эта собака должна сделать шаг первый. Собака? Но это будет опять... Ну, я не знаю, вот как со стороны, лично у меня есть такое ощущение. Я не знаю. То есть, если бы он сам наладил, то как бы я поломалась, конечно, но в итоге бы согласилась. Да, вы абсолютно правы. Но у меня идет противоречие, что за 12 лет ничего хорошего, то, чего я ожидала, не получилось. Ну, вот, знаете, наверное, то, о чем мы говорили сегодня, да, ведь здесь же вопрос выстраивания отношений. Ожидать-то можно разное. Да, вопрос я в том, что... Я этого не выстраивать, я для этого не прилагала никаких усилий. Я ничего... про это и говорю, да. Хочу научиться. Я про это и говорю. Но, а? У вас есть какая-нибудь тема обучения этих, обучения этих отношений, выстраивания? Ну, знаете, здесь нужно просто, во-первых, нужно определиться с целью. На мой взгляд, они у Оли просто сейчас есть так называемая борьба мотивов. С одной стороны, понимаете, муж и хороший, и плохой. С другой стороны, было и плохое, и хорошее. С одной стороны, хочется, чтобы он ушел, и с другой стороны, хочется, чтобы он как бы и остался. Попробовать. А почему бы и нет? И раз уж, понимаете, раз уж они живут вместе, да, то есть, судя по настрою... Вариантов замены за это время не нашлось. Я про это и говорю. Еще ж подпираешь, да? Это хоть есть штампик, есть, хоть какой-никакой ходит. А так пока ничего нет. Ну, то есть я по вас вижу, что вы как бы сейчас выгонять его не намерен. В настоящий момент. Но раз вы будете жить вместе, так что будет-то? Тогда наладьте отношения и все. Наладьте отношения, хотя бы, знаете, Оль, ну, то есть их надо потихонечку налаживать. Я не гарантирую, что как бы у вас будет там мир, дружба, жвачка, да, в итоге, но вы хотя бы не будете грызться. Да мы не грыземся. Ну, когда он там кидает, что... Но вы же на него волком смотрите, он, естественно, на вас. Понимаете, обиженная женщина, она всегда показывает, что она обижена. Будет она. И вы показываете, если вы будете веселая такая, знаете, пришли там, он сидит дома, а вы в приподнятом настроении. Привет, слушай, я купила такую штуку, обязательно надо попробовать. Раз, расстелили, я иду. Сейчас пойдешь. Вот сейчас попробуешь, и все. Понимаете, как первый этап. Все, пока, давай. Тогда у вас как-то пойдет, ну, то есть не круг не в негативную сторону раскручивать, а наоборот, в позитивную. А вы раскручиваете в негативную. У вас вот уже глаза, я сейчас смотрю, полезут на мокрое место. Правильно? Конечно, так вы же ходите по квартире, знаете, не муму корм. Ты виноват. И его это бесит. Знаете, фильм какой-то, сказка была детская, да, там, там царь все время как этот, как его, шел воду набирать, такая рука показывает, должок. Вот так и он. То есть как только вы появляетесь в квартире, то есть вот такая должок. И, конечно, он видит, его от вас сейчас трусит, я вам честно скажу. А здесь, если вы... Понимаете, давайте определимся на том, да, как выгнать, мы уже сказали, да. Если уж вы живете, на мой взгляд, жить лучше в дружбе.